Глава 5. Пусть та картинка, что мне вспоминалась, была без детализации и низкого качества, но общие черты лица, цвет кожи и мерцающие импланты микросхемы четко указывали на сходство. Это была киберведьма, и ее сломали. От опущенной головы чем-то острым отсекли практически треть. Косой удар прошелся от макушки до уха, лишив существо одного глаза. Из черепа торчали острые края пластин и провода. Остатки красных иероглифов на лице были вбиты в покрытую черной изморозью кожу, а один из символов грубо вырезали скальпелем. На правой руке, болтавшейся на тросе, отсутствовала кисть. Ноги перебиты, одна будто с открытым переломом, а вторая оторвана на уровне колена. Точнее, было сложно сказать. Клубы дыма то подкатывали, то рассеивались. В груди у нее кто-то проделал три огромных дыры, куда были вставлены трубки. Чтобы предотвратить регенерацию, по краям пузырилась зеленая пена. Наше появление не вызвало у ведьмы никакой реакции. Откровенно говоря, я сильно сомневался, что она была еще жива. В лучшем случае ее погрузили в какой-то анабиоз. В худшем — из нее просто выкачивали остатки внеземной энергии. «Жестоко ее отделали!» — раздался голос тени за моим плечом, вырывая меня из полугипнотического состояния. «Если все провода ведут к ней!» — медленно проговорил вирус. «Там...» «Похоже, что все навыки фоггеров создаются из ее...» Закончил я за него его мысль, но подобрать сразу нужное слово не смог. «Энергии? Исходников?» «Какой-то круговорот технологий в природе, блин!» — пробурчал Ган. «Мы берем у фоггеров, они сами у этих!» Ган медленно поднял ствол пулемета и навел на подвешенную пленницу. И также медленно опустил. Мы и сами словили тупняк какой-то, переваривая увиденное. Медленные реплики, еще более долгие паузы. «Вряд ли стоит ее освобождать», — полувопросительно произнесла тень, переминаясь с ноги на ногу. «Если она до сих пор подсоединена к этим трубкам, значит, еще жива». Предположил вирус и пригнулся, чтобы заглянуть киборгу в уцелевший глаз, но как-то резко передумал и отшатнулся в сторону. «Может, добить?» — отозвался Ган, внимательно наблюдая за безжизненным телом. «А может, перерыв на кофе?» «Кофе — это хорошо, но лучше сначала добить!» — предложил Ган и осторожно ткнул киборга в плечо кончиком ствола. Никакой реакции, ни малейшего движения. Ведьма не подавала признаков жизни. Ее тело от толчка покачнулось на тросах, чуть развеяв вокруг себя дымку. «Смотрите, тут есть какой-то блок!» — воскликнул вирус, а в следующую секунду оказался уже у стены. «Попробую разобраться, что к чему. Может, хоть туман разгоним?» Вирус стал изучать утопленный в стену экран, на котором мигали разноцветные индикаторы, а затем начал ковыряться в настройках. Послышался едва уловимый монотонный свист. Индикаторы замигали, и внутри блока что-то щелкнуло. «Кажется, я взломал эту штуку!» — гордо произнес вирус, обернувшись к нам. В этот момент послышался шорох, который почти сразу сменился грохотом. Откуда-то справа, из-под темного верстака, выскочил еще один желтый. Он кинулся в сторону вируса, оказавшись между нами и ведьмой. «Нет! Нельзя! Остановись!» — заорал он, сдирая из себя маску с респиратором. «Она же!» Договорить он не успел. Сломанная ведьма за его спиной вздрогнула, будто куклу вздернули на веревочках, и вскинула уцелевшую руку. Перед моими глазами мелькнул красный луч лазера, а желтый застыл. Лазерный клинок вошел в район ключицы, а вышел где-то в районе печени, окрасив желтые штаны черной кровью. Верхняя часть застывшего сектанта медленно, как с горки, начала скатываться вниз. Как только его плечо сдвинулось на 10 сантиметров, за ним появилось лицо ведьмы. Точнее, уцелевшая после пыток часть лица. Красный глаз-сканер смотрел прямо на меня. Откуда-то из самой глубины лилось какое-то нехорошее излучение. И мне это не понравилось. Я почувствовал, что меня прощупывают, словно насквозь, минуя защиту дженерика. Излучение проникает прямо в мой мозг, как назойливый, но при этом осторожный овод. Возможно, триггер свой-чужой еще не до конца определился. Что-то, доставшееся мне от монолита, дало неожиданный сбой. Я расслабился. Не поплыл, расставив руки с криком «Добро пожаловать!», а скорее отошел на свою половину ринга и встряхнулся, готовясь к новому раунду. Попытался максимально успокоиться и отпустить все свои человеческие мысли, как проделывал много раз, когда открывал замки с символами. Стал глубоко дышать, стараясь вспомнить то ощущение слияния с энергией мерзлоты, какое помнил из своих снов. И начал прощупывать ведьму сам, закидывая чужое сознание своими образами. Хотел выдать нечто симпатичное, с посылом безопасности и дружбы, но уже через мгновение потерял контроль над картинкой. Она сама спроецировалась откуда-то из глубины подсознания. Появился образ двух берегов, разделенных расщелиной, внутри которой клубился туман. Разлом! Уж не знаю, моя ли фантазия вытащила его, или эту картинку проявила для меня ведьма. А может, некое общее представление сложилось? Как бы то ни было, края разлома я видел достаточно отчетливо, и на другой его стороне, выступив из черного дыма, появилась ведьма. Живая и невредимая, и с высоко поднятой головой. Вся наполненная той самой энергией, которую я чувствовал, стоя тогда на краю скалы, в реальности. А потом от нее вырвалась черная волна. За ней еще одна, и еще. Завихрились спиралями, образуя туннель, который постепенно дополз до моего берега и схватил меня за ноги, чтобы потащить за собой. Кажется, этот туннель был у нас с ведьмой один на двоих. Я тут же попытался ответить и направил ответный импульс. Волну энергии я, конечно, спирали не закрутил, но вложил в импульс свои сообщения. «Мы не враги. Готовы к контакту. И мы не причиним тебе вреда». В ответ ощутил лишь более настойчивое воздействие. Усиленный напор и давление. Черные жгуты раскидывали все мои образы. Но, кажется, появился и интерес. Или демонстрация силы. Ведьма давила, показывая свою мощь, но дожать не дожимала. Или просто не могла, учитывая ее состояние. Я попытался пошевелиться в капсуле, но не понял, получилось ли у меня это или нет. Тело стало каким-то ватным, а все нервные окончания собрались внутри черепной коробки. Чувство было странным, будто меня что-то тащило с одного берега разлома на другой, намереваясь полностью поглотить или сбросить в черную бездну. Собрал все силы и попробовал сопротивляться, одновременно посылая ведьме свою демонстрацию силы. Пока без скрытых посылов. У меня было лишь желание показать, что в эту игру могут играть двое. И даже на равных. Чувство перетягиваемого каната усилилось. Но пока что я твердо стоял на своем берегу. Вдруг перед моими глазами возник знакомый символ. Затем я увидел еще три. Все они кружились по пустому пространству. Чем крепче натягивался наш канат, тем больше становилось символов. Мы словно выжимали их из скрученного пространства. Знаков стало еще больше. Они летали вокруг, то выстраиваясь в последовательности, то вновь рассыпаясь в хаотичном порядке. Точно так же, как в моих первых снах в мерзлоте. Я вдохнул, чуть сбавляя концентрацию. И в этот момент ведьма усилила давление, перейдя в новую атаку. Меня сжало в капсуле. Я почувствовал, что на висках проступили капельки пота. Тело заломило. А система капсулы устроила истерику, констатируя резкий упадок сил оператора. «Ничего, это ерунда. Я справлюсь». Сжал челюсти и впился руками в покрытие, на котором лежал. «Все, маски сброшены, переговоры зашли в тупик». Как будто цель ведьмы была в том, чтобы уничтожить меня физически, просто схлопнуть мой человеческий аватар, где бы он ни находился. И это еще ее обезвредили. Какова же ее настоящая сила? Снова ощутил враждебный импульс, заставивший всю мою систему содрогнуться. Я прыгнул вперед, в ту сторону, в которую меня тянули канатом чужой воли. Резко выдохнул, скрипнул зубами и дернул обратно, пытаясь поймать энергию в момент раскачки. Добил до силуэта ведьмы. Черный дым вокруг нее всколыхнулся. Мысленно я закинул на плечо переплетенный энергетический жгут. Развернулся и потянул все пространство туннеля на себя. И пространство поддалось. Я решил, что побеждаю, и стал тянуть дальше, но лишь сбился, ощутив пустоту. Черт! Сорвалась! Обернувшись, вместо разлома увидел лабораторию Фоггеров. Передо мной все так же стоял рассеченный сектант, верхняя часть которого все еще скользила по нижней. В следующий момент она, наконец, сорвалась с края и шмякнулась на пол. За ней рухнуло и остальное тело. Зрительный контакт с ведьмой оборвался. Состояние транса вмиг ушло, уступив место реальности. «Твою ж мать! Она не выглядит мирной от слова совсем!» — воскликнул вирус, для которого прошла всего одна секунда. Он снова развернулся к блоку управления. «Сейчас попробую включить эту штуку обратно!» В этот момент ведьма снова махнула рукой, и голова вируса разлетелась на множество даркроновых частиц. Дроид, как сектант до этого, еще какое-то время постоял с торчащими из шеи проводами и осколками микросхем, а потом осел на пол. «Охренеть! Ты че, сука, творишь?» Каким-то стереозвуком раздался сдвоенный крик вируса по рации и Гана вживую, который тут же утонул в пулеметной очереди. «Валим ее!» Кровожадно подхватила тень, открыв огонь из айсберга. Сразу несколько пуль влетели в предплечье, в локоть, в кисть, лишая ведьму возможности хоть как-то воспользоваться сверхсилой. Дженерики лупили в ее грудь, оставляя в черном теле вмятины, а потом и рваные дыры. Остатки головы, ноги, шея. На теле киборга буквально не осталось живого места. «Наверное, это правильно. Но я стрелять не стал. Это было уже чересчур. Возможно, я еще не отошел от контакта. Что-то же могло получиться. Чьи это символы? Что в итоге мне дал монолит? И главное, чей он?» «Да когда же она сдохнет-то?» В сердцах воскликнула тень, перезаряжая свой айсберг. «Алекс, подключайся!» Я помотал головой и, не до конца понимая, что собираюсь сделать, подошел к блоку управления. Споткнулся об обезглавленного вируса и посмотрел на экран. Мимолетное замешательство прошло, и все непонятные символы с иконками, мигнув, обрели смысл. Без подписей «Enter» или «Delete» — это да, но зато я четко понимал, что за что отвечает. Я точно еще не отошел от контакта и перенял что-то от ведьмы. Не назвал бы это пробуждением, если проводить аналогии с оригиналом, но что-то типа энергетического апгрейда — точно. Активировал первую команду и отключил то, что поддерживало в киборге подобие жизни. Не добил, а отпустил. Почувствовал это, словив мимолетную галлюцинацию. Вернулся на край разлома и увидел, как темный силуэт растворился в отступившем тумане. С раскуроченным телом ведьмы произошло почти то же самое. Оно начало рассыпаться и таять, смешиваясь с дымкой. «Не стрелять! Она все!» — крикнул по рации напарникам. А те на самом деле уже не палили, а только с удивлением наблюдали за моими действиями. «Ну что, опять там со своей магией?» Донесся шепот вируса, но ему никто не ответил. Со смертью ведьмы все движение внутри сосудов прекратилось. Разряды исчезли, а энергетические вихри, прекратив движение, начали густеть и терять прозрачность. Я добрался до второй команды и по всей лаборатории начало щелкать. Включился нормальный свет, а дым, окучивающий колбы с сосудами, прекратил валить. Прошло меньше минуты, и все аквариумы выглядели уже одинаково. Густой кисель, сквозь который нельзя было ничего рассмотреть. «Хрень!» — вздохнул Ган. «Как теперь там мастер-схемы искать? Ведь точно в каких-то были уже созревшие. Дня два все здесь перекапывать!» «Дайте мне 5 минут, и пойдем, наконец, пить кофе». Попросил я и нацелился на дальнюю колонну, ничем не отличающуюся от остальных. Но я очень четко ощущал в них остаточное присутствие ведьмы. «И даже не спрашивайте, как я узнал», —